Глава 42. Аника. Земля под моими оранжево-красными лапами ощущается податливой, рыхлой, будто я способна одним ударом сотворить огромную яму. Может, так и есть? Я ведь понятия не имею, какие во мне скрыты силы. Теперь уж точно. Если раньше мы думали о том, как раскрывать мои способности шаманки, то теперь у нас проблема посерьезнее. Таких, как я, просто нет. Смотрю на Вейлина и улыбаюсь. Хотя ума не приложу, видно ли это на волчьей морде. Оборачиваюсь и смотрю на остальных. На мое искреннее удивление, я легко распознаю, кто в нашей стае есть кто. Вижу, как Дима вырывается вперед. Для начала он серый, а вдоль хребта у него черная полоса. У Киры почти такая же, но она куда меньше своего брата. Да и глаза у нее другие. Больше и будто с длинными ресницами. Сразу видно девочка. А вот как выгляжу я? Этот вопрос повисает в моей голове. Кира бежит рядом со мной, как и Костя, а муж позади всех. Он замыкает нашу цепочку, следит за всеми, это заметно. Он сосредоточенно озирается, принюхивается, остальные же подчиняются его негласным приказам. Один звук, и все замедляются. Выходим на поляну. Я тут же осматриваюсь и вижу впереди небольшое озеро. Надеюсь, света луны хватит, чтобы я смогла себя рассмотреть. Запах леса кружит голову. Никогда не ощущала такого яркого аромата травы. Сочная, приторно-сладкая. Так и хочется упасть на подушку из нее и просто смотреть в небо. Быть волчицей. Есть в этом что-то волшебное. И нет, я вовсе не про магию. Делаю осторожный шаг к воде и готовлюсь познакомиться с собой. Новое я аж ощущает, как шерсть встает дыбом. Кто меня встретит там? На кого я похожа? Два голубых огонька начинают отблескивать в воде еще до того, как я наклоняюсь. Значит, мои глаза такие же, как и у всех в стае. Следовало ожидать. Как говорит Вэй, я альфа-самка и буду похожа на своего мужа. Но вот мое тело — это совсем другое. Я выгляжу куда мельче супруга, а шерсть у меня темная, рыжая, как у лисицы. Лишь на груди и ушах белые полоски. Кручусь перед озером, как перед зеркалом. Вижу, что в образе волчицы у меня очень даже заметен живот. Ко всему прочему, он еще и мехом покрыт, так что по мне сразу видно, я не одна. Интересно, а в этом состоянии я способна пользоваться магией? Могу скрыть беременность? Собираюсь попробовать, как в нос бьет дурманящий аромат. Где-то совсем рядом заяц. Срываюсь с места, не помня себя. Я забываю обо всем, когда чую добычу. Охота начинается. Бегу по лесу и чувствую себя свободной, как никогда. Вэй появляется рядом и неотрывно следует за мной. «И что мне делать?» — спрашиваю у него. «Я никогда не охотилась. Для меня добывать себе еду — сходить в магазин. А вот так бегать по лесу и вынюхивать зверя? И помыслить было нельзя о таком». «Отдавайся своим инстинктам», — говорит муж и прижимается к земле. Он тормозит и сливается с природой. Неуловимые движения завораживают. Вейлин крадется, не издавая ни звука. «Попробуй». «Мы упустим его!» Оборачиваюсь и понимаю, что теряю запах зайца. Еще немного, и я его не смогу поймать. «Доверься мне». Прижимаясь к земле, вдыхаю ее сырой аромат и делаю осторожные шаги. Они неумелые. Ветки хрустят под лапами, но Вейлин кивает. В таком положении продвигаемся вперед. И тут я ощущаю, что запах зверя усиливается. «Получилось?» Подкрадываюсь к дереву, в один прыжок оказываюсь за ним и ловлю зайца. Волчица внутри торжествует. Живот моментально урчит, а настроение улучшается. Где-то очень глубоко возникает мысль, что я не такая. Как можно есть сырое мясо? Но малыш толкается, а слюнки у меня так и текут. Инстинкты и желания беременной берут свое. Покончив с поздним ужином, возвращаюсь в человеческий облик. Падаю в траву и смеюсь. «Вэй, я никогда не чувствовала себя такой свободной!» Муж ложится рядом, становится человеком и нежно поглаживает мой живот. «Я рад, что тебе понравилось. Не ожидал, что ты так быстро освоишься». «Что ты имеешь в виду?» Кладу свою руку поверх руки мужа и понимаю, что больше не ощущаю его жара. «Выходит, я тоже горю? Похоже, теперь я тоже буду обладать ненормальной температурой. А может, это из-за беременности?» «Обычно первые превращения даются с трудом, а ты словно родилась с этим умением». «Может, это из-за ребенка?» Ложусь на бок и прижимаюсь к мужу. «Ты уже думал над именем? Мы с тобой толком не говорили про это, но малыш вот-вот появится на свет. Провожу рукой по обнаженной груди супруга и слегка улыбаюсь. Кто бы мог подумать, что я буду валяться посреди леса, в чем мать родила, и обниматься с любимым. «Были мысли», — начинает Вэй, но тут же замолкает. Идиллия нарушается хрустом веток. Мы мгновенно превращаемся в волков. Встаем спина к спине, готовые защищать друг друга. Сердце готово выпрыгнуть, и даже малыш замирает, будто готовится к атаке вместе со мной. «Кто там?» — рычу я, чувствую, как шерсть на загривке встает дыбом. Понятное дело, что из моей пасти доносится лишь рык, а все слова летят лишь в моей голове. Из темноты выходит фигура. Глаза светятся красным. Кажется, я знаю, из какого он клана. Мужчина поднимает руки и слегка улыбается. «Я с миром», — говорит он и застывает на месте. Вэй оборачивается в человека и даже не думает прикрыться. Он встает передо мной и сверлит незваного гостя едким взглядом. «Что вам нужно?» «Переговоры», — отвечает незнакомец. «Альфа хочет поговорить». Мы переглядываемся. Это может быть ловушка. И как они нас вычислили? Оборачиваясь, и вдалеке вижу, как к нам бегут остальные. «Из чего вдруг такие перемены?» Вэлен продолжает допрос. «Вожак заинтересован вашим поведением». Он бросает взгляд на меня. «Простите за любопытство. Это Аника?» Вэй оставляет его вопрос без ответа, а я скалюсь и прижимаюсь к земле. Волчица словно управляет телом сама, разум не в счет. Все, чего я хочу, это перегрызть глотку этому шпиону. Но стою смирно, мешать мужу я точно не буду. Вэлен выставляет руку назад, и я замечаю, как остальные тормозят около меня. «Ты бы прикрылся?» — говорю мужу. «А то все тут». «Позволите?» — Вэй указывает на куртку незнакомца. Тот не сразу, но отдает ее, а затем показывает на телефон. «Я наберу Альфи, чтобы назначить встречу». Муж кивает, и незваный гость звонит. «Доброй ночи, господин», — начинает тот, но Вэй протягивает руку, и мужчина теряется. Вэй?» Вэй забирает телефон и сам говорит. «Здороваться не буду. Нам нужно встретиться, где и когда». Муж смотрит на меня и ухмыляется, а потом добавляет. «Твой человек пока побудет у меня в гостях. Наберешь на этот номер». Ни приветствия, ни прощания. Думаю, если целью этого разговора было выбесить собеседника, мой муж изумительно справился. «Едем домой», — смеется он и кивает стае. «Этого забираем с нами». Жду, что шпион будет сопротивляться, но, на мое удивление, он поднимает руки и улыбается. «Я против насилия и в нападении не участвовал». «Ага», — отмахивается Вэлен и подходит ко мне. «Это ты им расскажешь, а у нас есть дела поважнее». Вэй подзывает волка, но я сразу замечаю, что это вовсе не зверь. Это Софья Игоревна. Она оставляет рюкзак и уходит, а мы забираем свои вещи и одеваемся за ближайшим деревом. По дороге домой муж молчит и постоянно кривит губы и шевелит бровями. «Говори уже, я же вижу, что что-то не так». Альфа слишком быстро согласился. «Думаешь, ловушка?» – спрашиваю я. «Ловушка? В этом я не сомневаюсь, но есть что-то еще, и мне надо понять, что это». Ловлю взгляд супруга и улыбаюсь ему. «Ты разберешься, я верю в тебя». «В нас», — усмехается Вэлен. «У меня есть кое-какой план, и тебе отведена в нем ключевая роль».